черная карета, желтые прогулки меж землей и небом, по краям зеркал, гладких, но тревожных, замкнутых в овал. Катим осторожно, кучер, погоняй лошадей заката, только не зевай, может, здесь засада, звезды далеки, но мы ждем ответа. Желтые прогулки меж землей и небом. Лес, пусть луна летает, кто-то ставит крест, кто-то ожидает тех же, кто поймет расписание суток, тихо позовет чуткий переулок. Так лети вперед, черная карета, смерть страшна лишь тем, что ее здесь нету. Есть лишь блеск реки, что за нами следом, смоет все прогулки.